и она действительно считает, что они ее так и послушали. «По крайней мере, надеется», — усмехнулась Кимберли. «Иногда даже мои братья склонны согласиться с разумными доводами». Локлан презрительно фыркнул. Кимберли познакомилась с братьями уже в сознательном возрасте. Она выросла, считая себя единственным ребенком, и не встретилась со всей многочисленной родней, пока Локлан не привез ее в Шотландию. Они явились без предупреждения, вернее, целой толпой перевалили через подъемный мост. Позже оказалось, что они выступали в роли авангарда. За ними явился ее настоящий отец, которого она до сих пор в глаза не видела. К ужасу Локлана он оказался легендой Шотландии, причем одной из самых устрашающих. Именем Иена Макферсона матери пугали детей. Его считали бессердечным разбойником, таким подлым, что у него хватало совести смеяться и подначивать сыновей, пытавшихся разделаться друг с другом. Правда, для многих он был попросту старым чудаковатым отшельником, 40 лет не покидавшим дом. Да и зачем ему, если он держит в замке целый гарем? Были и такие, кто утверждал, что Иен уже много лет как мертв, его призрак ныне бродит по старой разрушенной крепости, долго бывшей местом его добровольного заточения. Ничто из вышеперечисленного не соответствовало действительности, но поскольку очень немногие люди могли похвастаться встречами с Иеном Макферсоном, то и опровергнуть сказки было некому. Но Иен и в самом деле стал затворником, и последнее время выезжал из дома только за тем, чтобы навестить Кимберли и ее семью в Клегора Касл, хотя это тоже случалось очень редко. Гораздо чаще именно она приезжала к отцу. Впрочем, Кимберли не возражала. Ей даже нравилось фантастическое окружение крепости, мрачная атмосфера, голые деревья, темные тучи, обычно скрывавшие небо и напоминавшие ей о замке ведьмы где-то высоко в заоблачных горах. На самом же деле отец обитал в своей твердыне, превращенной в жилище и раскинувшейся на скалистом мысу. А уж внутри вообще не было ничего наводящего ужас. Слишком много горластых, шумливых мужчин толклось на каждом клочке свободного пространства. Наглым враньем было и то, что ее братья вечно пытались убить друг друга, хотя потасовки, причем жестокие, возникали довольно часто. Впрочем, братья просто боролись и почти сразу же мирились, вовсе не питая никаких убийственных намерений. Наоборот, они были фанатично преданы друг другу. Стоило оскорбить одного, и приходилось иметь дело со всей стаей. Истории о гареме тоже были чистейшим вздором, хотя и вполне правдоподобным, если учесть количество сыновей, которых породил Иен. И хотя у всех был один отец, произвели их на свет за редчайшим исключением разные матери, и все как один были незаконными. Иен так и не женился. За всю жизнь он любил одну женщину, мать Кимберли, но родители девушки вынудили ее выйти за графа Эмборо, мужчину, которого Кимберли считала отцом, пока тот в припадке пьяной откровенности не выложил правду. Зато Иен никогда и ни в чем не отказывал своим детям, по крайней мере тем, о ком знал. Собрал их в своем доме, хотя для этого пришлось ехать даже в Абердин. Дал приюты некоторым женщинам, даже после того, как терял к ним всякий интерес. Мало того, он был неизменно верен очередной любовнице, или, по крайней мере, клялся в этом. Ничего не скажешь. Странноватая у нее семейка. И Кимберли...